1 Маковейская, глава 8. Иуда, услышав о славе римлян, что они могущественны и сильны, и благосклонно принимают всех обращающихся к ним, и кто не приходил к ним, со всеми заключили они дружбу. И что они могущественны и сильны, рассказывали им о войнах их и о мужественных подвигах, которые они показали над галатами, как они покорили их и сделали данниками, также о том, что сделали они в стране испанской, чтобы овладеть находящимися там серебряными и золотыми рудниками. И своим благоразумием и твердостью овладели всем краем, хотя этот край весьма далеко отстоял от них, равно от царях, которые приходили против них от концов земли, и они сокрушили их и поразили великим поражением, а прочие платят им ежегодно дань». Они также сокрушили на войне и покорили себе Филиппа и Персея, царя Китийского и других восставших против них. И Антиоха, великого царя Азии, который вышел против них на войну со 120 слонами, и с конницей, и колесницами, и весьма многочисленным войском, и был разбит ими. Они взяли его живого и заставили платить им великую дань, как его, так и следующих после него царей. Дать заложников и допустить раздел. А страну индийскую и Мидию, и Лидию, и другие из лучших областей его, взяв от него, отдали царю Евмению. И о том, как еллины вознамерились прийти и истребить их. Но это намерение сделалось им известным, и они послали против них одного военачальника и воевали против них. И много из них пало пораженных, и взяли в плен жен их и детей их, и разграбили их, и овладели их землей, и разорили крепости их, и поработили их до сего дня. И другие царства и острова, которые когда-либо восставали против них, они разоряли и поработили. А с друзьями своими и с доверившимся им они сохраняли дружбу, и овладели царствами ближними и дальними. И все слышавшие имя их боялись их. Если захотят кому помочь и кого воцарить, те царствуют. И кого хотят, сменяют, и они весьма возвысились. Но при всем том никто из них не возлагал на себя венца и не облекался в порфиру, чтобы величаться ею. Они составили у себя совет, и постоянно, каждый год, 320 человек совещаются обо всем, что относится до народа и благоустроения его. И каждый год одному человеку вверяют они начальство над собой и господство над всей землею. И все слушают одного, и не бывает ни зависти, ни ревности между ними. Тогда избрал Иуда Евполема, сына Иоаннова, сына Аккосова, и Иосона, сына Илиазарова, и послал их в Рим, чтобы заключить с ними дружбу и союз, и чтобы они сняли с них иго, ибо они видят, что Еллинское царство хочет поработить Израиля. Итак, они отправились в Рим, хотя путь был очень долгий. И вошли в собрание совета, и, приступив, сказали: «Иуда Маковей и братья его, и весь народ иудейский послали нас к вам, чтобы заключить с вами союз и мир, и чтобы вы вписали нас в число соратников и друзей ваших». И угодно было это слово перед ними. И вот список того послания, которое написали они в ответ на медных досках и послали в Иерусалим, чтобы оно служило для них там памятником мира и союза. «Благо да будет римлянам и народу иудейскому на море и на суше навеки, и меч и враг да будут далеко от них. Если же настанет война прежде у римлян или у всех союзников их во всем владении их, то народ иудейский должен оказать им всем сердцем помощь в войне, как потребует того время. И воюющим они не будут ни давать, ни доставлять ни хлеба, ни оружия, ни денег, ни кораблей, ибо так угодно римлянам. Они должны исполнять обязанность свою, ничего не получая. Точно так же, если прежде случится война у народа иудейского, римляне от души будут помогать им в войне, как потребует того время. И помогающие войне не будут давать ни хлеба, ни оружия, ни денег, ни кораблей, так угодно Риму. Они должны исполнять свои обязанности и без обмана». На таких условиях заключили римляне союз с народом иудейским. Если же после сих условий те и другие надумают что-нибудь прибавить или убавить, пусть сделают это по их общему произволению, и то, что они прибавят или убавят, будет иметь силу. А о том зле, какое делает иудеям царь Димитрий, мы написали ему так, Для чего ты наложил тяжкое твое иго на друзей наших и союзников иудеев? Если они еще раз обратятся к нам с жалобой на тебя, то мы окажем им справедливость и будем воевать против тебя на море и на суше».